Глава 9. Из купальни я вышла, переодевшись в чистое платье. Мое платье. Брита убрала кровать, принесла завтрак и застыла в дверях со странным выражением лица. «Что-то не так?» — спросила отстраненно, хотя у самой внутри все сжалось от нехорошего предчувствия. Я медленно прошла по комнате, остановилась у невысокого столика, на котором стояли чайник, чашка и тарелка с сухофруктами и свежей выпечкой. Обернулась в полоборота и посмотрела на служанку. Девушка замялась лишь на мгновение, но потом ответила. «Господин просил сказать, что его не будет несколько дней». Я пожала плечами, никак не отреагировав на эту, по ее мнению, важную новость. Но заметила, что Брита переминается с ноги на ногу. По всей видимости, она сказала не все, что хотела. «Что-то еще?» Девушка побледнела, потом покраснела и сипло выдавила. «Госпожа, а лорд Брайан был у вас не первым?» И столько удивления было в ее словах, что я даже растерялась. «Что значит «не первым»?» А потом я поняла, о чем она говорит, и разом растеряла показную уверенность. Побледнела, следом покраснела и не знала, куда спрятать взгляд. «Простите», — прошептала девушка и повторила. «Простите, это не мое дело, просто...» Замялась, но все же закончила. «Я сменила простынь, а она чистая». Я стиснула зубы так, что в наступившей тишине стало отчетливо слышно, как они заскрипели. «Главное, чтобы не сломались», — подумала отстраненно, а вслух произнесла. «Ты права, Брита, это не твое дело». Оправдываться и тем более объясняться перед ней я не намерена. Я хоть и трусиха, размазня и слабачка, но не хочу, чтобы по мне и дальше топтались все, кому это только заблагорассудится. «Простите, госпожа!» — служанка поклонилась, пряча от меня свое лицо. «Ничего!» — кое-как выдавила из себя снисходительную улыбку. «Но впредь оставлять такие вопросы при себе!» Девушка еще раз кивнула, попросила разрешения уйти, но, положив ладонь на ручку двери, остановилась и, не поворачиваясь, произнесла. «Я испачкала простынь гусиной кровью, чтобы прачки не шептались почем зря». И пока я не успела ничего сказать, вышла из комнаты, оставив меня одну. Я совсем не похожа на свою мать. Она бы наверняка знала, как исправить все это. «Дженнис, ты сильная. Кому как не мне знать об этом?» Слова, когда-то сказанные матушкой, всплыли в памяти и заставили разозлиться. «Раз я сильная, то почему не чувствую этой силы? Не знаю, как себя вести, что говорить. Не умею держать лицо и менять маски одну за другой, приберегая каждую для особого случая. Что мне сделать? С чего начать? Или так и сидеть в комнате, словно узница, и внушать мужу мысли о великолепной ночи? Это все, на что я способна? Раз леди Элизабет в меня верила, то, может, и мне стоит поверить в себя». К тому моменту, когда Брита вернулась в комнату, чтобы забрать так и не съеденный завтрак, я была готова. К чему? А ко всему. «Госпожа?» Девушка застыла с подносом в руке, видимо, ожидая дальнейших указаний. Я обернулась к ней, так как все это время стояла у окна и смотрела за рабочими, и попросила с улыбкой. «Ты могла бы показать мне замок?» Совершенно невинная просьба, с которой стоило бы начать еще вчера. Раз лорд Брайан радеет за то, чтобы все считали меня законной супругой, несмотря на происхождение, так почему я должна изображать из себя бесправную сиротку? «Да, я не нравлюсь Лэнгро, его людям, воинам, бывшим невестам. Но обстоятельства сложились так, что теперь им придется жить со мной бок о бок. А мне жить с ними». «Господина нет», — неуверенно возразила служанка, и я все с той же улыбкой уточнила. «Мне запрещено выходить из комнаты?» — удивленно вскинула брови. «Насколько я знаю, мой супруг такого не говорил». Конечно, я немного лукавила. Брайан говорил о том, чтобы я проводила в комнате как можно больше времени. Но ведь Брит-то об этом не знает. Вчера при слугах он обмолвился, что выходить я могу, правда, в сопровождении девушки. За это и будем держаться. «Нет, не запрещено», — спохватилась она, только уверенности в голосе так и не прибавилось. «Но... Брит-то...» Я подошла к ней и заглянула в глаза, пытаясь состроить самое невинное выражение лица. «Я всего лишь хочу поближе познакомиться с тем местом, которое теперь стало моим домом». Не знаю, получилась ли у меня достоверная игра, но девушка осторожно улыбнулась самым краешком губ и кивнула. «Хорошо, только прежде мне нужно зайти на кухню и отнести поднос». Против этого я ничего не имела, а потому без колебания согласилась. Первый шаг сделан. Теперь стоит пристально следить за каждым взглядом, жестом, любым проявлением чувств. Возможно, мне удастся понять, кто взял письмо. Правда, что делать с этим пониманием, я пока не придумала. Как и с тем, какие оправдания озвучивать, если о моем происхождении станет известно лорду Брайану или его брату. Или всем обитателям замка разом. Пока мы спускались по лестнице, я молчала. А девушка рядом со мной то и дело поглядывала на меня, словно хотела что-то спросить, но не решалась. Если честно, я бы предпочла сделать вид, что ничего не заметила, помня ее недавнее любопытство, но она спасла меня. «Тебя что-то интересует?» произнесла осторожно, мысленно взывая ко всем известным мне богам, чтобы она ответила «нет». Брита промолчала, потом остановилась и прямо спросила. «Вам не страшно?» Такого вопроса я не ожидала. Впрочем, стоило уже понять, что девушка умеет удивлять. «Чего именно я должна страшиться?» Мне хотелось спросить это равнодушно, с эдаким налетом безразличия, но голос дрогнул. «Всего!» — Брита пожала плечами и принялась перечислять. «Всех нас, этого замка, набегов с пустоши!» На последнем слове она запнулась, но все же закончила фразу. «Она хочет правды, так пусть получает!» «Боюсь каждого слова, взгляда, прикосновения. И если бы у меня был выбор, я бы вряд ли оказалась здесь. Но ты же понимаешь, что мне его никто не предоставил. Нужно было бы промолчать или ответить сухо, что она вновь забывается. Только мне так хотелось высказать это хоть кому-нибудь. Поделиться тем, о чем стоит молчать». «Вы не похожи на Вайнер». Теперь Брита улыбнулась широко и искренне. А я не смогла не усмехнуться в ответ. «Ты многих встречала из моего рода?» «Ни одного», — со вздохом призналась девушка и тихо рассмеялась. «Но что только о вас не судачат слуги?» «Так же, как о вас», — тоже рассмеялась, почувствовав приятную легкость. Будто сейчас, в данную минуту, возводимая годами стена дала первую трещину. «Когда-то, в моей прошлой жизни, я и подумать не могла, что варвар и разоритель Ленгро будет защищать меня больше, чем собственный отец». Брита оставила меня в небольшой комнате с камином и двумя креслами возле него. На мягкой обшивке лежало несколько книг в старых потертых обложках. Ради любопытства хотела взять одну из них, но медальон неожиданно вспыхнул, полыхнув алым заревом сквозь одежду и больно обжег кожу. «Шш!» Болезненно зашипела, пытаясь понять, что произошло. «Это медальон меня сейчас ужалил за то, что я хотела книгу взять?» С подозрением покосилась сначала на истертые обложки, потом на грудь, где под тканью платья притаился матушкин подарок, и нахмурилась. «Госпожа!» Вовремя, или мне лишь так хотелось думать, в комнату вошла Брита. Должно быть, ей открылась занимательная картина. Хозяйка стоит и рассматривает себя так, будто увидела впервые. Но ведь ей не объяснишь, что впервые я увидела не себя, а такое странное проявление силы медальона. «Да?» — отозвалась, как ни в чем не бывало, и посмотрела на нее самым невинным взглядом, на который была способна. «Мы можем идти», — неуверенно пробормотала она и так же косо, как и я несколько секунд назад, посмотрела мне за спину, видимо, на книги. «Хорошо», — согласилась и первой вышла из комнаты, оставив девушку позади. Так, к списку вопросов, который и так был бесконечным, прибавился еще один. Почему медальону так не понравились обычные книги? Или они были не совсем обычными? На самом деле, озвучив просьбу показать мне замок, я не надеялась увидеть здесь что-то удивительное. Коридоры с множеством дверей, портреты на стенах, вычурные вазы на высоких тумбах, ковры, что заглушали неторопливые шаги, и потолки с лепниной. Мне показалось, что лепнина была везде – в коридорах, в комнатах, в библиотеке, даже в большой купальне, и то без нее не обошлось. И объяснение столь странной увлеченности я получила еще в первый день – матушка лорда Брайана. Собственно, замок отличался от того, где я выросла, только тем, что в нем не было и намека на обветшалость и бледность. На потолке не было видно подтеков, которые обычно оставляет неугомонный дождь, а доски в полах не скрипели, будто вот-вот испустят дух. «Вам понравилось?» — робко спросила служанка после того, как мы вышли во двор. «Его я тоже попросила показать». «Понравилось!» — кивнула и искренне улыбнулась. Особенно я оценила небольшую комнату рядом с библиотекой. В ней почти ничего не было, кроме изящного канапе с резными ножками и мягкими подлокотниками, бордового балдахина над ним и камина, которым, судя по вычищенному нутру, давно никто не пользовался. Брита ничего толком про эту комнату не сказала, а я не стала настаивать, мысленно отметив, что стоит прийти сюда уже без служанки. «Пойдемте, я покажу вам наше хозяйство», — улыбнулась девушка довольно и поманила меня за собой. Но я остановилась. Взгляд зацепился за ужасающую картину. Я видела Зейна из окна, знала, что он до сих пор сидит возле столба. Но одно дело видеть чужие страдания с высоты второго этажа, а другое — стоять здесь, совсем рядом, чувствовать запах крови, гноя и чужой боли. Мужчина посмотрел на меня заплывшими глазами, но на этот раз злорадно улыбаться не стал. Казалось, ему вообще безразлично, что кто-то стоит рядом и видит его таким, растоптанным и униженным. Он лишь разомкнул потрескавшиеся губы и попросил «воды». Я посмотрела на Бриту. Она ответила мне напряженным взглядом и тихим. «Госпожа, нам лучше уйти». «Уйти? Вот так просто развернуться и уйти? Он же...» Я сделала шаг вперед, но девушка решительно преградила мне дорогу. «Господин приказал не подходить к нему». Я посмотрела на нее с еще большим раздражением и спросила. «И вы просто проходите мимо?» Впрочем, ответ на этот вопрос я знала и без нее. Мне хотелось, несмотря на приказ и не совсем забывшийся страх после нападения Зейна, подойти к бочке, зачерпнуть ковш воды и поднести мученику. Но Брита не позволила. «Госпожа, он не оценит вашей помощи, а господин, когда вернется, обязательно обо всем узнает и накажет вас». «Как и его?» — вырвалось прежде, чем я успела прикусить себе язык. Служанка не ответила, только покачала головой, но с дороги не ушла. «Пойдемте!» — с нажимом повторила она, и я, поколебавшись мгновение, все же прошла за ней. Но пока Брита показывала мне конюшню, мельницу вдалеке у бурлящей речки, хлев для скотины и кузницу, я все думала о Зейне. Он заслужил свое наказание, наверное. Только почему мне невыносима сама мысль, что он оказался у этого столба из-за меня? Впрочем, не совсем из-за меня. Скорее, из-за своей импульсивности. Но это не имело значения. И я, затолкав здравый смысл слишком глубоко, приняла решение. «Не самое разумное», — думается мне. После прогулки я осталась обедать в малой столовой. Не в той, где прошлый раз общество Талима и Брайана помешало мне нормально поесть, а небольшой и уютной. Слуги смотрели на меня с прежней враждебностью и недовольством, но старались маскировать свои чувства. Хорошо, что у них это получалось довольно плохо, иначе бы я вновь ошиблась и приняла фальшь за искренность. Ужин я попросила принести в комнату, а Бриту отпустила до утра. Девушка хоть и посмотрела на меня с подозрением, но возражать не стала. Я долго ждала, когда замок успокоится, когда последние голоса стихнут, и только после этого вышла из своей комнаты, прошла по темным коридорам, освещая себе путь свечой, и вышла через дверь во двор. Зейн был у того же столба. Сиплое дыхание и болезненные стоны убедили меня в этом. Я осторожно подошла к нему, постоянно оглядываясь, а потом подумала, что даже если кто-то и увидит, как я нарушаю приказ Лэнгро, вряд ли бросится с кулаками оттаскивать меня от страдальца. Мужчина на мое приближение никак не отреагировал. Казалось, его вообще мало заботило происходящее вокруг, куда важнее было перетерпеть боль. Зейн сидел на коленях, а его руки были задраны высоко вверх, туго перетянуты толстой веревкой, и за эту самую веревку намертво прибиты к массивному столбу. Кожа на руках потрескалась и загноилась, что уж говорить о спине. На нее мне попросту было страшно смотреть. Лорд Брайан, конечно, в своем праве, но это бесчеловечно. Я зажгла фонарь, который был неподалеку, затушила свечу, что и так еле теплилась под свежим ветерком, и во дворе стало светло. Не так, как днем, но этого мне и не требовалось. На появление света Зейн отреагировал странно. Стоны тут же прекратились, и мне показалось, что он даже затаил дыхание, будто прислушиваясь. Я стояла совсем близко, и единственное, что могла произнести, чтобы обозначить свое присутствие, произнесла. Я принесла воды и немного еды. От моих слов мужчина вздрогнул, словно на его спину вновь обрушился град ударов. Потом он повернулся, взглянул на меня заплывшими, загноившимися глазами и произнес. «А я все ждал», — хрипло через силу выдавил воин. «Когда ты придешь позлорадствовать?» По всей видимости, он вовсе не расслышал, что я сказала, поэтому так отреагировал, но сдаваться не стала. Отошла к бочке, зачерпнула из нее ковшом воду и вернулась к Зейну. «Я не собираюсь злорадствовать», — посчитала нужным сообщить ему. «И пусть мои слова покажутся ложью», — потом поднесла к губам мужчины кувшин с водой и произнесла. «Это вода, и она даже не отравлена». Не знаю, зачем добавила последнее, тем более с ядовитыми нотками в голосе, но не смогла удержаться. Зейн ничего не ответил. Даже не пошелохнулся, а потом подался вперед и с мученическим стоном припал к воде. Он пил жадно, нетерпеливо и остервенело. Мне казалось, что он хочет оттолкнуть мою руку и в то же время опасается, что я уйду. Поразительно противоречивые чувства, но они бушевали в нем на манер неистового урагана. Когда кувшин опустел, мужчина опустил голову и сосредоточился на дыхании. Оно вырывалось рваными глухими хрипами, а у меня перед глазами потемнело от осознания, какую боль он испытывает. «Решила нарушить приказ мужа?» Когда ему стало немного легче, Зейн вернул надменный тон. «Не очень-то правильное начало семейной жизни», — усмехнулся и закашлялся, сплевывая кровавую слюну. Я, махнув рукой на всевозможные приличия, опустилась прямо на еще теплую землю и призналась. А меня, как оказалось, и не готовили к ней. Вот уж с кем, а с этим человеком не стоило откровенничать, но душа требовала совсем другого. Глупый девичий порыв, я знаю. «К кому?» — мужчина не понял моих слов. «К семейной жизни». Пожала плечами и развернула платок, в который завернула два кусочка пирога. Для него этой еды наверняка будет недостаточно, но... Так как я струсила прийти сюда при свете дня и не настояла на том, чтобы его покормили, да, теперь придется извиняться. «Это все, что есть», — протянула первый кусок к его губам. Крохи еды исчезли еще быстрее, чем вода из кувшина. Я посмотрела в его глаза и увидела там что-то вроде благодарности, которую он, конечно же, и не подумал выразить словами. Молчание затянулось. Я не знала, чем еще могу ему помочь. Отвязать? Это было бы лучшим решением, но... Нет, я не боялась, что он нападет. Сейчас мне меньше всего требовалась защита от него. И меня не страшило осуждение замковых жителей. Просто я не знала, как на это отреагирует сам Зейн. А потому я посмотрела на загноившиеся раны и произнесла. «Нужно обработать спину». Не знаю, расслышал ли он меня, но спустя несколько мгновений мужчина задал странный вопрос. «Зачем?» «Как зачем?» — искренне удивилась я. «Иначе ты умрешь». «Нет», — вяло усмехнулся Зейн. «Зачем ты пришла?» «Вот он о чем». «Не смогла пройти мимо?» — ответила вопросом на вопрос. «Если честно, любое объяснение моего поступка укладывается в одно простое слово — жалость. Правда, я очень сомневаюсь, что мужчине оно понравится». «Вайнер, и не смогла пройти мимо?» Вновь принялся он припоминать мое происхождение. «Представь себе!» — хмуро бросила себе под нос и поднялась на ноги. Собралась уходить, но Зейн все же произнес, кажется, даже зубами скрипнул, как сложно далось ему это признание. «Спасибо!» Я уже сделала шаг, потом резко обернулась и выпалила на одном дыхании. «Если я отвяжу тебя, ты...» Но он не дал мне договорить, перебил. «Не стоит. Вряд ли господин простит тебе такую вольность». «Не простит, я знаю. Только нужно ли этого страшиться?» «Я не боюсь», — скрестила руки на груди. Он усмехнулся и покачал головой, отчего тут же скривился. «Я уже понял», — помолчал и добавил. «Иди и больше сюда не приходи». В комнату я вернулась, раздираемая противоречивыми чувствами и пониманием, что завтра утром обязательно вернусь. С ножом, чтобы разрезать веревки, что удерживают Зейна.